Эпилог. Эридан Айван. Утром, как и обещали, мы с братом отправились к отцу Олии. И совсем не удивились, обнаружив в его кабинете Алиану. В отличие от нас, она спала ночью и выглядела бодрой. «Кажется, я догадываюсь, зачем вы явились». Недружелюбно встретил нас господин губернатор. Выглядело так, будто он с порога собирался ответить нам жестким отказом. Но и я, и Люциан собирались бороться за свое счастье. «Очень хорошо», — кивнул мой брат, не сводя взгляда с хозяина кабинета. «Не придется долго объясняться». Я чувствовал, как росло напряжение в атмосфере. Воздух едва не трещал от взаимного недовольства и подозрительности. И Алиана, которая была свидетельницей нашего противостояния, кажется, стала еще бледнее. «Ответьте сначала на мою просьбу», — твердо потребовала она, сжав кулаки. Странно, я смотрел на нее, но не испытывал вожделения. Тело было прежним и знакомым, а душа совершенно чужой. Видимо, Алиана Этри тоже не любила неопределенности. Вздернув подбородок, она почти с вызовом уставилась на отца Олии. «Вы просите меня о невозможном», — возмущенно фыркнул мужчина. «Я не могу принять решение за другого человека. Калеб Лайт во всех отношениях достойнейший молодой человек, но он, по сути, с вами не знаком». «Калеб?» «Господин Калеб Мэй выбрал для дочери жениха с именем Калеб Лайт? Или в Пино всех мужчин звали одинаково?» Мы с Люцианом переглянулись, и по губам брата скользнула ехидная усмешка. «Так познакомьте меня с ним, объясните ему все», продолжала настаивать Алиана. «И сделайте историю с вашим обменом достоянием общественности. Назовите мне хоть одну причину это сделать», не уступал мужчина. «Я люблю Калеба, а ваша дочь нет. Будет справедливо, если он достанется мне». «Моя дочь с ним практически незнакома», хмуро отозвался господин губернатор. «Уверен, когда они познакомятся поближе, она проникнется к нему симпатией. К тому же при всем уважении дочь губернатора для него гораздо более достойная партия, чем дочь какого-то вождя какого-то дикого племени». «Мой отец не вождь дикого племени», — обиженно ответила Алиана. «Он глава клана Като и управляет всем в Толтауне, а это гораздо больше, чем ваш крошечный Пино. Поэтому я настаиваю на официальном представлении господину Калебу Лайту, а дальше так и быть, пусть он сам принимает решение». «Допустим», — протяжно выдохнул Калеб Мэй. «А что мне делать с Олей? Искать ей нового жениха?» «Нет», — строго заявил Люциан. «Ваша дочь принадлежит нам». «В каком это смысле принадлежит?» До этого относительно спокойный мужчина медленно поднялся из-за стола. «Что вы такое говорите?» «Олия любит нас», — сказал брат. «И мы бы хотели на ней жениться». «Оба», — выпучил глаза губернатор. «Это было бы идеальным решением». Благосклонно кивнул Люциан. «И по какому же праву?» Выдохнув, Калеб Мэй сложил руки на груди. «Мы будем любить и заботиться о ней. Никогда не дадим в обиду. И мы стали ее первыми мужчинами». Не очень-то дипломатично заявил мой брат. «Наверное, мне стоило взять переговоры на себя, потому что губернатор тяжело осел в свое кресло». «Что?» — сипло спросил он. «Вы обесчестили мою дочь? Когда?» Мы переглянулись. «Когда она была еще в теле Алианы?» «Что?» — взвизгнула девушка и схватилась за живот. «Вы обесчестили меня? Что я теперь скажу Калебу?» Люциан собирался ответить, но я остановил его движением руки. «Возможно, я смогу это исправить», — сказал я тихо. «Повернуть время вспять?» Девушка тоже вскочила со стула для посетителей, на котором сидела, и уставилась на меня, уперев руки в боки. «Вернуть мне мою невинность?» «Управлять временем я не умею», — покачал головой я. «А вот исцелять вполне. Я мог бы и попробовать». Думаешь, я подпущу тебя к своему телу?» Она горько усмехнулась. «Нет уж, но в твоих интересах, чтобы по твоей вине Калиб не отказался от меня. Если он полюбит тебя, то отсутствие невинности не станет для него поводом для отказа», — уверенно заявил я. «По крайней мере, я бы продолжал любить Олию при любых раскладах». Девушка недоверчиво покачала головой. «Да услышит тебя лесная дева», — сказала она. «Я понятия не имею, что буду делать, если у меня не сложится с Калибом». Она снова села, и внимание губернатора вернулось к нам. «И что вы можете дать моей дочери?» — спросил он. «Есть ли у вас жилье, средства, профессия? Где и на что вы будете жить? В наших краях принято забирать жену в свой дом, а вы здесь чужаки, которым нечего предложить». Мы переглянулись. Я кивнул, и Люциан вытащил из кармана небольшой мешочек, который он вытащил из тайника после нашего побега из Толтауна. На стол перед господином губернатором высыпались несколько бриллиантов чистой воды, что мы добыли в пещерах. «Этого будет достаточно, чтобы купить дом в Пино?» — спросил брат, хотя ответ был очевиден. «Перед нами на столе лежало огромное богатство, которое было лишь малой долей того, чем мы в действительности владели. Эридон владеет магией исцеления. Он может открыть свою практику в Пино. А я, кроме прочего, мастер клинка и могу основать свою школу. Как вам такие перспективы?» Господин губернатор молчал, о чем-то думая. «Если бы не Калиб, я бы согласилась стать женой одному из вас», — с улыбкой заявила Алиана. «На мой взгляд, перспективы просто великолепные». «Хорошо». Наконец кивнул отец Олии. «А что думает по этому поводу моя дочь?» Олия Мэй. Мне снился восхитительный, чувственный сон, который был прямым продолжением того, что произошло в беседке. Мои эльфы брали меня всеми возможными способами. И от моих стонов уже пересохло в горле, а они все никак не могли насытиться, и... «Госпожа Мэй!» — ворвался в мои грезы женский голос. «Просыпайтесь!» Я услышала звук раздвигаемых занавесок и по глазам резанула ярким светом. Зажмурившись, я разочарованно вздохнула. Всего лишь сон. Но если все получится, сон вполне обернется явью. «Уже пора вставать?» — жалобно спросила я у горничной. Шевелиться не хотелось. А после того, как мне почти всю ночь не давали спать, я готова была спать до самого вечера. «Ваш отец пожелал вас увидеть», — сказала смутно знакомая мне девушка. Возможно, ее приняли на работу недавно, и она еще не успела примелькаться. «Он ждет вас в своем кабинете». «Уже?» Дважды повторять мне было не надо. Я вскочила так резво, будто мне подпалили пятки, и бросилась умываться. На то, чтобы привести себя в порядок, ушли рекордные несколько минут. «Принести вам завтрак?» — спросила горничная, закончив с моими волосами. «Нет», — отказалась я, чувствуя, что мне от волнения кусок в горло не полезет. Скорее всего, моя судьба уже решилась. И отец вызвал меня для оглашения своей воли. «Благодарю, мне уже пора». С этими словами я, стараясь не срываться на бег, степенно направилась к рабочему кабинету господина губернатора. Сердце гулко колотилось в груди, дыхание срывалось. Как я и думала, оба эльфа и Алиана уже были там. Я сразу же прошла к одному из стульев и опустилась на него, желая выслушивать приговор, сидя. «Ты неважно выглядишь», — немного обеспокоенно произнес отец вместо приветствия. «Я почти не спала этой ночью», — призналась я. «Переживала». «Я тоже», — отозвалась Элиана. «Моя судьба в ваших руках». «Неужели она всерьез решила выйти замуж за Калиба?» «Я принял решение», — сухо сказал отец, глядя на меня мрачно и неодобрительно. И оно далось мне очень нелегко. «Какое решение?» Закусив губу, спросила я. От переживаний у меня вспотели ладони, а магия хлестала изнутри, покалывая кончики пальцев. Напряжение было таким сильным, что я сидела с идеально прямой спиной и даже смотреть боялась в сторону застывших эльфов. Вероятно, беспокоиться было не о чем, иначе, наверное, в кабинете разразился бы настоящий скандал. Я не верила, что Эридан и Люциан от меня откажутся, но все равно было страшно. «Скажи мне откровенно, дочь, ты любишь этих мужчин?» Отец едва заметно скривился. «Люблю». Кивнула я и покраснела. Признаваться в своих чувствах вот так перед строгим родителем мне еще не доводилось. «Хорошо, потому что они оба попросили у меня твоей руки». Я прерывисто вздохнула, в ушах зашумело. «Я должна выбрать?» Мой голос бесславно дрогнул. «Это не обязательно. По законам Вианора тебе не запрещено иметь двух мужей. Просто один из них будет старшим, а второй — младшим. Чур, я старший!» Тут же отозвался Люциан, чем заработал гневный взгляд брата. «Разберемся», — прошипел Эридан. «Так ты согласна выйти замуж за этих мужчин?» Пристально, будто видел впервые, спросил у меня родитель. «Согласна», — выдохнула я. «За обоих». Сердце едва не выпрыгивало из груди от волнения и радости. Неужели мой строгий отец согласился на эту авантюру? Как эльфы его уговорили? Я, честно говоря, до конца не верила, что у нас все будет официально из благословения родителей. Думала, нам придется сбежать из Пины и поселиться где-то вдали от родного города. «В таком случае не вижу смысла откладывать», — кивнул господин губернатор. «Сегодня же мы начнем подготовку к свадьбе. И как только все формальности будут улажены, проведем церемонию. К тому времени...» Он повернулся к эльфам. «Надеюсь, вы выполните мои условия». «Какие условия?» Снова испугалась я. «Вдруг там что-то невыполнимое? Твой отец хочет быть уверенным, что ты будешь обеспечена всем необходимым, и тебе будет где жить», — ответил Эридан с улыбкой. «Вполне объяснимое желание, как мне кажется». «У вас есть дом в Пина?» — удивилась я. «Пока нет», — качнул головой Люциан. Оба эльфа уже стояли у двери. «Но мы немедленно этим займемся». Я кивнула, отчаянно желая, чтобы нашу немного странную семью приняли в родном городе. Уезжать и начинать все с чистого листа вдали от родителей мне не хотелось. Эльфы ушли, а я еще несколько мгновений сидела, жмурясь от счастья. «Спасибо тебе». Поднявшись, я подбежала к отцу и крепко обняла его за шею. Меня окутало знакомым ароматом его любимого табака и хвойного мыла. «Спасибо тебе огромное!» «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Голос отца стал немного теплее. «Но если что, у тебя еще есть время передумать». «Я не передумаю», — твердо заявила я. «И уж точно не выйду замуж за Калиба». «Если все сложится удачно, за Калиба выйдет госпожа Лиана Этри». Отец посмотрел на нашу гостью, и та радостно кивнула. «Ну и славно». Улыбнулась я и скрестила пальцы, чтобы мой жених согласился на такую замену. «Что ж...» Вздохнул отец, и я отстранилась, перестав сжимать его в своих объятиях. «Впереди самое сложное. Надо как-то рассказать обо всем этом твоей матери». Дальше события развивались со скоростью лесного пожара. Пока я выслушивала причитания матери и вытирала ее слезы, не то горя, не то радости, деятельные эльфы совершили сделку с недвижимостью и стали владельцами небольшого уютного домика на окраине Пино, к которому прилагался небольшой виноградник и сад. Отец заперся в своем кабинете вместе с секретарем и готовил новые законы относительно гражданских прав эльфов, появившихся в нашем городе. По обоюдному согласию было принято решение не распространяться о нравах, что царили за пределами Вианора, хотя отец прекрасно понимал, что информация очень быстро дойдет до короля, и ему придется отправиться в столицу. Возможно, не только ему. Следующие несколько дней шла подготовка к свадьбе. Мама, смирившись с неизбежным, взялась за дело с небывалым энтузиазмом. И я уже с трудом выдерживала бесконечные примерки и выслушивала наставления. Весь этот кошмар скрашивали мои мужчины, что неизменно каждую ночь пробирались в мою спальню и напоминали, ради чего все эти мучения. Перед тем, как объявить о помолвке, отец вызвал к себе моего бывшего жениха и объяснил ему сложившуюся ситуацию. Скорее всего, он умолчал о некоторых деталях, но Калеб весьма благосклонно отнесся к идее познакомиться с Лианной Этри, уважаемой и единственной дочерью вождя. Знакомство назначили на следующий день, и когда бывший жених прибыл, я решила, что будет честно с моей стороны объясниться с ним и попросить прощения за то, что так вышло. Мы вышли с ним в парк, и мой взгляд невольно метнулся к беседке. Неверно истолковав его, Калеб направился туда. «Давай пройдемся, погода хорошая». Остановила я его, и мужчина, невозмутимо пожав плечами, зашагал рядом со мной. Некоторое время мы шли молча, и, казалось, Калеб наслаждался тишиной и не собирался ее нарушать. «Мне жаль, что так получилось», — сказала я, нервничая. «Не жаль». Он невозмутимо посмотрел на меня. «Я с самого начала понимал, что ничего у нас не выйдет. И эта твоя неожиданная оттепель после болезни показалась мне странной. Я не был к этому готов, и...» Я усмехнулась. «Решил, что я повредилась головой, пока лежала в беспамятстве. Значит, ты не держишь на меня зла за то, что все так обернулось?» «Нет». Качнул головой Калеб и уставился на небо, беззаботно сунув руки в карманы. «Мне весьма любопытно познакомиться с девушкой, которую прочат мне в невесты. Я поговорил с родителями, и они заочно одобрили наш брак, учитывая, что твой отец возьмет опеку над чужестранкой и даст за нее хорошее приданное. Не меньше, чем за тебя». «Я не знала об этом. Интересно, а эльфам что-то за меня причитается?» «Слышал, ты тоже выходишь замуж?» Все еще не глядя на меня, сказал мужчина. «Значит, тоже не в обиде?» «Нет», — согласилась я. «Никаких обид». «И ты любишь их обоих?» Калеб наконец посмотрел мне в глаза. «Настолько, что готова стать объектом слухов и сплетен?» «Готова». Пожала плечами я, уверенная, что мои мужчины смогут защитить меня от всего на свете. Ночами мы многое успели обсудить, и наше дальнейшее совместное будущее виделось мне безоблачным и счастливым. «В таком случае я за тебя рад. Давай вернемся. Твой отец уже ждет нас». Нас действительно ждали. И когда мы вошли в дом, состоялось официальное знакомство Калеба с Элианной. Наследница клана Этри непривычно смущалась и краснела. Она переживала, что жених откажется от нее, если узнает, что она больше не невинна, и поделилась со мной своими страхами, после чего пересказала предложение Эридона исцелить ее. Я как могла успокоила девушку. Вианор хоть и являлся патриархальным королевством, но невинность невесты не играла большой роли. И все же я предложила Алиане заранее узнать мнение Калеба по этому вопросу, чтобы потом не было недопонимания и упреков. К счастью, мой бывший жених оказался человеком широких взглядов, и после серьезного разговора с моим отцом получил официальное разрешение на помолвку. Счастью, Алианы не было предела, и с ее свадьбой, как и с моей, решили не затягивать. День моего бракосочетания приблизился очень скоро. Утром меня обрядили в белоснежное платье, мама дала последние наставления, и мы все вместе направились в храм Лесной Девы, где должны были встретиться с женихами. Обряд проводила та самая жрица, что помогала нам с Элианой обменяться телами. «Я знала, что так все и будет», — сказала она, глядя на меня из-под низко надвинутого капюшона. «И я благословляю вас». Стоя у высокого алтаря, окруженная моими эльфами, я чувствовала себя самой счастливой на свете. Меня, Эридона и Люциана навеки связала прочная нить брачной клятвы, нарушить которую мне казалось невозможным. В этот день, запомнившийся мне на всю жизнь, мои мужчины выглядели великолепно. Такие разные, и все же выбрать кого-то из них я бы не смогла. Мой Эридан был в белом костюме, оттенявшем его бледную кожу и изумрудные глаза. Золотистые волосы были заплетены в сложную косу, а выбившиеся прядки красиво обрамляли его красивое, благородное лицо с высокими скулами. Люциан, под стать своему характеру, облачился во все черное, и его волосы были распущены и рассыпаны по широким плечам. Фиалковые глаза смотрели на меня с нежностью, но я прекрасно знала, какими темными и мерцающими они становились в мгновение страсти. «Можете поцеловать невесту», — донесся до меня голос жрицы, когда на моем правом запястье защелкнулись два брачных браслета. Эридан, как старший муж, был первым. Обхватив руками мою талию, он склонился ко мне и накрыл мои губы далеко не целомудренным поцелуем, от которого мое тело мгновенно вспыхнуло. И я думала, что невозможно быть еще более возбужденной, пока губы Люциана не коснулись моей кожи. «Потерпи немного, мышка», — выдохнул он мне в ухо, опалив шею горячим дыханием. «Осталось пережить торжественный ужин, и я уложу тебя на наше брачное ложе». Стоит ли говорить, с каким нетерпением и волнением я ждала вечера и окончания всех предусмотренных мероприятий? «Теперь гости могут поздравить счастливых молодоженов», — сказала жрица, глядя на нас с улыбкой. Лесная дева благословила их союз. Отец, казалось, полностью смирился с моим новым положением и искренне поздравил нас и пожелал счастья. После родителей к нам потянулась вереница гостей, каждый из которых хотел выразить свое одобрение. И мне казалось, я не знала и половины из тех, кто был приглашен на свадьбу. Из храма мы отправились в родительский дом, где был организован торжественный обед, плавно перешедший в ужин. Нас щедро осыпали подарками, и я не представляла, как мы заберем все это, когда отправимся домой. Вечер слился для меня в непрерывную вереницу танцев. Сначала с отцом, потом с Эриданом, затем с Люцианом. Я мечтала только о том, чтобы все поскорее закончилось. Ноги болели в неудобных туфлях. И когда нас, наконец, начали выпроваживать, выдохнула с облегчением. «Рано радуешься, мышка», будто прочитав мои мысли, тихо сказал Люциан. «Когда мы в украшенной карете ехали в наше новое семейное гнездышко. Отдохнуть этой ночью у тебя не получится». Люциан не обманул. Он вообще, как я успела узнать, был не склонен ко лжи. Едва за нами закрылись дверь спальни в нашем новом доме, где мне предстояло познать счастливую семейную жизнь, оба эльфа уставились на меня одинаково хищными взглядами. Я дрогнула и позорно отступила к кровати, прекрасно зная, что сопротивление бесполезно. «А как меня теперь будут звать?» — спросила я, надеясь отвлечь их внимание. «Олия Айван или Эльтит?» «Олия Айван Эльтит, мышка», — усмехнулся темный. «Ты приняла оба наших родовых имени». «Что ж, вполне логично и предсказуемо. Несмотря на то, что эльфы пили на празднике, они не выглядели захмелевшими. Да и я не чувствовала себя пьяной, хотя тоже попробовала местное вино. Я застыла, сжав руки в кулаки и понятия не имея, что делать дальше. Лечь на кровать? То, что происходило между нами в предыдущие ночи, когда мужчины приучали меня к своим рукам, не шло ни в какое сравнение с тем, что должно было случиться в брачную ночь. И да, я нервничала так, что готова была позорно сбежать. Будто прочитав мои мысли, мужчины переглянулись и синхронно шагнули ко мне. «Наконец-то!» — выдохнул Эридан, заключая меня в свои объятия. «Теперь ты полностью принадлежишь нам. У меня есть идея». Люциан зашел мне за спину и возился со шнуровкой платья. Его дыхание обжигало мне кожу, и я дрожала все сильнее от нарастающего волнения. «Как насчет небольшой мести, братишка? Давай привяжем ее к нашей кровати, как она когда-то привязала тебя». «Это была не моя идея», — возмутилась я. «Голую», — мечтательно подхватил Светлый, с широко разведенными ногами. Кажется, вопрос о мести был уже решенный. Я дернулась в крепких руках, но сбежать от этих двоих было невозможно. Люция наконец-то справился с моим нарядом, и платье ворохом ткани упало к моим ногам. Я осталась в одном белье, которое Эридан тут же потянул с меня вниз. «Ни клочка ткани», — ухмыльнулся он. «Лесные духи, как же ты прекрасна, жена моя!» Его ласкающий взгляд прошелся по моему обнаженному телу, заставив мои щеки смущенно вспыхнуть. «Тут тоже все идеально». Темный одобрительно погладил меня по попке, отчего я вздрогнула и невольно подалась к Эридану. Светлый, тихо хмыкнув, начал раздеваться. Но после того, как мы все оказались голыми, мой младший муж подхватил меня на руки и отнес не на кровать, а в ванную комнату. «Сначала мыться», — пояснил он и опустил меня в теплую ароматную воду. Ванная эльфов явно была рассчитана на троих и представляла собой скорее небольшой бассейн в полу. По поверхности воды плавали хлопья мыльной пены, а вдоль бортика были расставлены свечи, уже практически догоревшие. Видимо, слуги подготовили все заранее и покинули дом. Сидя на специальной скамеечке, я наблюдала за своими мужьями. Они выглядели как два хищника, которые загнали добычу, но не спешили с ней расправляться. Их движения были плавными и неторопливыми. Им некуда было спешить, потому что они точно знали, что я от них никуда не денусь. Взяв кусочек ткани, Светлый намылил его и начал неспешно мыть мое тело, каждым своим прикосновением разжигая во мне знакомое уже желание. Я тихо вздыхала от удовольствия, когда его пальцы скользили по моей коже, безошибочно находя самые чувствительные местечки. Люциан сидел напротив, широко расставив ноги, и наблюдал, будто ожидая своего часа. И от его хищного, внимательного взгляда мое тело горело в нетерпении. Как я могла сомневаться и бояться чего-то? Эти мужчины — самое лучшее, что случилось со мной в жизни. Закончив мыть меня, Дан неожиданно обхватил мою талию и посадил меня на бортик бассейна, где было расстелено полотенце. «Что ты?» Начала я и осеклась, потому что эльф развел мои колени в стороны. «Хочу посмотреть на тебя, малышка», — хрипло произнес он, проведя пальцами по моей промежности. Я кивнула и, затаив дыхание, уставилась на то, как он изучал мои складочки, не забывая ласкать их, делая меня влажной и готовой для него. Кожа покалывала от нетерпения, сердце ускорилось, а внизу живота росло сладкое напряжение. Заворожённая своими ощущениями, я не заметила, как Люциан выбрался из воды. И вздрогнула от неожиданности, когда он, мокрый, голый и возбужденный, появился рядом со мной. «Идём», — сказал он, и, взяв меня за обе руки, потянул наверх. Поставив на ноги, эльф шлепком по попе направил меня в спальню. «Не могу больше ждать». Я подхватила с полки полотенце и завернулась в него. Вряд ли моим мужчинам понравится заниматься любовью на влажных простынях. С тихим всплеском из бассейна выбрался Эридан и молча последовал за нами. Я кожей чувствовала напряжение, что исходило от него. Они что-то не поделили с братом? Меня? Но они ведь согласились оба быть моими мужьями. Или рассчитывали на что-то иное? У кровати я развернулась к ним, чтобы прояснить все окончательно. «Послушайте», — сказала я, выставив руки вперед. «Если вы думаете, что старшинство мужа имеет для меня какое-то значение, то ошибаетесь. Я люблю вас совершенно одинаково и хочу, чтобы в мой первый раз вы оба были во мне. Тем или иным способом». Эльфы переглянулись. «Ты не знаешь, что предлагаешь, мышка?» — хрипло сказал Люциан. «Это может быть больно. Эридан снимет боль». Я вызывающе задрала подбородок. «А если не снимет, я потерплю». «Ты не должна терпеть нашу близость», — качнул головой Эридан. «Ты должна получать удовольствие. Я знаю, вы умеете делать так, чтобы я кричала от наслаждения», — кивнула я. «И я не хочу, чтобы наша первая брачная ночь сделала кого-то из вас несчастным. Не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя обделённым, понимаете? Я так сильно люблю вас». Кажется, мне удалось их убедить. «Я тоже люблю тебя, мышка». Люциан шагнул ко мне и, взяв за подбородок, поцеловал меня. Горячо, страстно. Так что у меня едва не подогнулись колени. «Но всё же лучше, если первым в тебя проникнет Дан. Он сделает всё так, что ты растворишься в наслаждении. А я присоединюсь чуть позже». Я неохотно кивнула. Если они это уже между собой решили, то зачем мне придумывать что-то ещё? Главное, свою позицию я обозначила. Светлый стащил с меня полотенце и усадил меня на кровать. «Может, хочешь чего-то поесть? Или, может быть, выпить?» — заботливо поинтересовался он. Я отрицательно качнула головой. «Тогда ложись на кровать, жена», — ухмыльнулся тёмный. «И раздвигай ножки». «Будете привязывать?» С улыбкой поинтересовалась я и сделала, как мне сказали, даже руки в стороны вытянула. «Может, в следующий раз?» — хмыкнул Дан, после чего мои мужья набросились на меня, как на вожделенную добычу. Они ласкали моё тело руками и губами, покрывали меня поцелуями, заставляли стонать и выгибаться от умелых прикосновений. Когда язык Люциана в очередной раз щёлкнул по моему соску, захваченному его зубами, я вскрикнула в нетерпении. Жар катился по моему телу, танцевал на коже, пульсировал между ног. Я металась по смятым простыням, сгорая от нетерпения. Пальцы Светлого давно уже были внутри меня. Изучали, ласкали, растягивали, подготавливая к проникновению. И когда эльф наконец решил, что я достаточно влажная для него, он с тихим рычанием, едва сдерживаясь, начал медленно входить, натягивая меня на свой толстый ствол. Я надеялась, что больно не будет, но точно почувствовала, когда невинность покинула меня. Боль была резкой, ослепительной, но мимолетной. Слёзы не успели высохнуть на щеках, а я уже покачивалась на волнах удовольствия, которые приносили мне движение Эридана. Положив ладонь на мой живот, он явно использовал какую-то магию. Больше не было ни дискомфорта, ни других неприятных ощущений, только восхитительное чувство растянутости и принадлежности. Я снова стала единым целым со своими эльфами. И как только мы со Светлым одновременно достигли кульминации, Люциан потребовал с меня исполнения супружеского долга. В отличие от своего брата, Тёмный поставил меня на четвереньки. Его пальцы ласкали меня между ног, отчего по всему телу вспыхивали искры недавно пережитого удовольствия. И когда его член проник в меня, я едва не захлебнулась криком. Настолько это было хорошо. Крепко удерживая меня за бёдра, Люциан брал меня яростно и беспощадно. Надавив ладонью мне на спину, он заставил меня лечь грудью на кровать. Но мне нужна была какая-то опора, и я вцепилась руками в Эридана, что сидел в изголовье кровати и наблюдал за нами. В какой-то миг пальцы Тёмного оказались между моих ягодиц, и я испуганно сжалась. Но он по-прежнему всего лишь гладил, изучал, не пытаясь проникнуть внутрь. Но даже так я сжималась вокруг него до такой степени, что моё удовольствие настигло меня слишком быстро. Оглушила, ослепила и оставила тяжело дышащей и едва живой от переполнившего меня счастья. Люциан излился мгновение спустя и, перевернув меня на спину, сгрёб в свои объятия и упал на кровать. «Это лучшее, что я испытывал в жизни», — хрипло признался он. «Может, поспорим?» — усмехнулась я, пытаясь не смотреть на пятно крови, что расплылось на простыне. Мое тело, приятно уставшее, все еще было возбуждено. «Я не стану спорить», — отозвался Эридан. «Я подогрею воду в ванной. Мы все помоемся и повторим. А потом еще раз». Я улыбнулась и позволила Люциану взять меня на руки, потому что ноги не держали. И что-то мне подсказывало, что брачная ночь не только будет длинной и наполненной страстью и любовью, но и принесет свои плоды. Иногда моя женская интуиция оказывалась неимоверно точна. Спустя 9 месяцев у меня родилась чудесная малышка — Эния Айван Эльтит, такая же светленькая и зеленоглазая, как ее отец. Наверное, я никогда не видела Эридана таким счастливым, как в тот миг, когда он впервые взял на руки свою крошечную дочку. Люциан, что стоял за его плечом, выглядел потрясенным. «Она мне дочь или племянница?» — спросил он тихо. «Дочь», — не сговариваясь в один голос, уверенно заявили мы со Светлым. «В таком случае», — хищно усмехнулся темный, «наш второй ребенок должен быть похож на меня». «А это уже как постараешься», — провокационно усмехнулась я, зная, что это станет для него настоящим вызовом. Но второй ребенок, серьезный и безумно красивый малыш Эйлос, появился у нас только спустя 2 года, несмотря на все старания моего младшего супруга. И мы, собрав семейный совет, решили на этом не останавливаться. Тем более, что спустя год после переезда в Пино мои мужья заработали на новый, более большой дом, где было место для любого количества детей. Дело Эридана процветало. Он открыл свою клинику, а вскоре после нее и небольшую академию целителей. В Пино начали прибывать эльфы, уставшие от бесконечного противостояния и рабства. И Вианор стал небольшим уголком свободы для всех нас. Дела Люциана тоже шли в гору. Он обучал юных воинов боевым искусствам и фехтованию. И, конечно, это не осталось незамеченным королем. На торжественную аудиенцию мы ездили втроем. Родители предпочли остаться в Пино. Там мои мужья рассказали его величеству о том, что происходило за пределами диких земель, после чего нас на некоторое время отпустили с миром. И как раз после этой памятной встречи в наш маленький городок начали приезжать беженцы, каждому из которых мой отец помогал устроиться на новом месте. Алиана Этри написала своему отцу письмо и даже получила ответ. Айвор, пусть и неохотно, благословил ее и больше не требовал вернуться в Толтаун. Ее свадьба с Калебом состоялась через месяц после нашей, и через год родился первенец. Родители окончательно смирились с моим выбором после рождения внуков, и напряжение между нами сошло на нет. Мы часто бывали в гостях в губернаторском доме, как, впрочем, и они у нас. Все наши дети, несмотря на то, что были полукровками, получили сильный магический дар. И я надеялась, что наш союз растопит сердце древней богини, и проклятие, поразившее человечество, наконец-то будет снято. А пока этого не произошло, мы делали все, чтобы просто быть счастливыми и вырастить детей, которые понятия не имели, что такое рабство и принуждение».